наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, по неизменному глаголу Твоему. Благодарю Тебя за кров завета, за этот удивительный памятник, который Ты поставил между народом Твоим и собою, благодаря которому Ты идешь, и да будут дарованы народу Твоему Твои глаголы, вечные, несущие жизнь с избытком. Да будут разрушены все дела тьмы, и святые Твои да восклонят головы свои и да прославят Тебя. Я представляю это служение премудрости Твоей, Духу Твоему, да ведет Он его рукою великою и мощною. Поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Слава, слава, слава, слава.

Иисуса Христа. О, кровь та дорога цінна, Сына Божого Иисуса Христа. Цене забудня для нас света, історія любви, людей колись Христос. В садах полини кругом гірких чарів і змили слова Його до тисячі. О, не забудня є та історія, як наш Спаситель проляв ту кров. О, кров та дорога цінна, Сына Божого Ісуса Христа. О, кров та дорога цінна, Сына Божого Ісуса Христа. Море і стіни Твого Єрусалиму свідчать про всі діла і чуда Христа. Як сина збити, нам із тим Бог прибити, випив чашу, гірку за нас до дна. О, не забудня є та історія, як наш Спаситель проляв ту кров. О, кров та дорога цінна, Сына Божого Ісуса Христа. О, кров та дорога цінна, Сына Божого Ісуса Христа. О, кров та дорога цінна, Сына Божого Ісуса Христа. О, кров та дорога цінна, Сына Божого Ісуса Христа. Золотом тленным спасен я тогда, богатство мне душу спасти не могли, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролила я.

возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Мне хотелось бы несколько слов сказать об этой удивительной книге псалмов, об этом сборнике, в который собраны песни многих людей. И, конечно, большинство здесь песен царя Давида. Каждая из этих песен является либо молитвой, песней, либо песней хвалы, либо песней суда, либо одно, второе, третье, четвертое, все вместе в одной песне. Но все эти слова богодухновенны. И хотя богословы разделили их, классифицировали как-то, и думали, что просто это были песни людей, которые были созданы для специальной литургии, для специального служения, но практически эти песни несут глубокий смысл и глубокий заряд. Как существует обыкновенный стих, но существует песня на этот стих. Когда Бог хочет что-то сказать сильное, Он начинает говорить песней. И в песне не только выражается радость, в песне может быть выражена и скорбь. Мы знаем, так и на земле, самая сильная радость выражается в песне, и самая сильная скорбь тоже может быть выражена именно в песне. Невозможно иногда ее выразить просто словами, песня выражает это лучше. Самые великие торжества всегда проходят, если вы заметили, у людей, с песнями и торжествами. Если какое-то событие большое, обязательно там будет оркестр, обязательно будет песня. Вы знаете, что все это взято с небес. В небесах именно все великое, торжественное, все сопровождается песней. Конечно, мы глубоко сожалеем, что до нас не дошла мелодия и не дошел стих и рифма этих слов. Все эти слова были сказаны глубоко в поэтической форме и в рифме, то есть это был стих. Мы же сейчас его читаем в прозе, потому что переводчик не мог перевести. Для того, чтобы перевести это на любой язык, нужно быть приблизительно одним уровнем с тем, кто выдавал его. Нужно быть точно так же богодухновенным и точно таким же поэтом, и таким же композитором, и таким же певцом. И только тогда можно перевести это на другой язык. Но так как переводили зачастую люди, далеко не рожденные иногда свыше, то и поэтому было очень много путаницы. И сегодня только благодаря Духу Святому мы можем проникнуть в смысл сказанных слов. Итак, в этой второй песне мы касаемся сразу вопроса, зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Зачем метутся, то есть зачем поднимают мятеж? Зачем устраивают бунт? Зачем проявляют противление? И здесь говорится не народ, а народы. Зачем они замышляют, то есть они составляют замыслы, и слово Божие говорит тщетные, напрасные замыслы. Зачем они все это делают? И второй стих отвечает причину возмущения народов. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Речь идет о том, что эти народы метутся по одной причине. Они бунтуют, потому что князья и цари их, которые царствуют над ними и владеют ими, управляют ими, стоят над ними, они возбудили их против Господа и против помазанника его. Речь идет об Отце Небесном и об Иисусе Христе. Но дальше речь идет уже о помазанниках. То есть вначале как будто бы речь открывается о помазаннике, об одном. Господь Яхве. Здесь именно, когда слово встречается Господь, то это слово Яхве, еврейское слово. относящиеся как ко Христу, так и к Богу Отцу. Но здесь говорится об Отце. Они восстают против Господа и против Его посланника, против Его помазанника, против Сына Его. И дальше говорится, расторгнем узы их. То есть не сын уже расторгает узы один, а кто-то еще с ним расторгает. Здесь говорится о каком-то количестве людей, о каком-то обществе людей, соединенным в одно, но стоящим за помазанника и за Господа. И поэтому для того, чтобы понять, кто это такие народы, это не народы вообще мира сего. Это не народы, повторяю, этого мира, которые ничего не имеют к церкви и никакого отношения к ней не имеют. Если вы обратили внимание, то народы этого мира и цари буквальные этого мира, они заигрывают с церковью, они готовы с ней считаться как с какой-то политической единицей. Но когда в народе Божьем начинается бунт и восстание, здесь об этих народах идет речь. Зачем они это делают? Кто их возмущает? Давайте посмотрите на религиозное общество, которое восстало против Господа и против помазанника. Это был еврейский народ. Сам по себе он никогда бы не возмутился. Но написано, первосвященники и книжники народные возбудили народ. И весь народ почти единогласно потребовал смерти помазаннику Господню. Восставая против помазанника, они, разумеется, восстали против Господа. И Слово Божие говорит, зачем народы пошли на поводу их? Что они делают? Это тщетное восстание было. Они думали его убить, но убили сами себя. Они кричали, кровь его на нас и на детях наших. Им казалось, что вожди их, которые повели их, они были правы. Они отвергли главного вождя над всеми вождями. Обратите внимание, как только восстают вожди, которые являются помощниками главного вождя, то всегда получается смятение в народе. В народе израильском это происходило постоянно, на протяжении всего пути от Египта до Ханаана. Как только восставали начальники общества, царствующие, князья подобные, то обязательно они восставали против Господа и против помазанника его, против Моисея. И здесь говорится, расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их. О чем здесь говорится? Здесь уже говорится о том, что один человек сам по себе не сможет свергнуть эти узы. И Иисус сам не мог свергнуть этих уз. Вы скажете, нет, он их свергнул. Но здесь говорится, что это свержение должно было происходить каким-то единением, не в одном лице, а во множественном лице. Еще раз считаю это место Писания. Расторгнем – это множественная форма. Не расторгну узы их, а расторгнем. И потом идет опять речь «живущий на небесах» в единственном числе. То есть он станет над этим единением, как глава, и посмеется, и поругается этому противлению и этому мятежу против Господа и против помазанника его. Разумеется, за этим помазанником сразу просматривается во множественном числе помазанники Господни. И я хочу вновь прочитать этот стих для того, чтобы нам понять, кто такие помазанники Господни. Второе послание Коринфянам, глава 1, 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Видите, здесь идет речь о том, что апостолы являются помазанниками, и единомышленники их тоже являются помазанниками. Здесь речь идет, что в народе Божьем произойдет разделение, и это разделение будет естественное, потому что люди должны объединиться вокруг чего-то и вокруг кого-то. То есть вокруг истины и вокруг лжи. Мы не имеем в виду сейчас мир, потому что церковь испытывает сегодня сильнейшее давление не от мира. Да, мир ворвался в церковь своим мятежом через этих людей, но практически мир контролируется церковью. Если бы только церковь знала, что не мир ее воспитывает, она воспитывает мир. Если бы она знала, что Бог поставил ее над миром и что мир копирует ее. Хотя он не видит этого, может надмеваться, что политика его – это его политика, но политика мира – это политика церкви. Какова политика церкви, такова политика мира. Какие отношения в церкви, такие и в мире. Если здесь будут бунтовать, если здесь будут революции, они будут и в мире. Если здесь будут воры, то будут воры и там. Если здесь будут прелюбодеи, то будут прелюбодеи и там. Все начинается с церкви, потому что Бог ее поставил главою. Народная мудрость и пословицы говорят, рыба гниет с головы. Церковь поставлена главою. Церковь поставлена главою в этом мире. Христос сказал, вы свет миру. Вот как солнце светит на землю, и только при этом солнечном свете можно осуществлять какую-то жизнь, так и церковь является светом. Не один человек. Иисус не сказал какому-то определенному человеку, ты свет миру. Он говорил, вы свет мира. Все послания написаны церкви, а не одному определенному человеку. Бог не имеет дела с определенным человеком, если он вне церкви, вне тела. Вот почему израильтянин, приносящий десятинные приношения, после того, когда возлагал руки свои на корзину с приношениями, говорил, да придет благословение на народ твой Израиль. Он не говорил, да придет благословение твое на меня. Бог не будет меня благословлять отдельно вне церкви. Он благословляет меня только в теле и только через тело. И поэтому одиночек, христиан-одиночек не существует. Если сатана его успел отбить, значит, это уже не одиночка, это уже единица врага. Человек, который отделяет себя от единства веры, он сразу попадает в другой лагерь. Не существует нейтралитета. Либо вы собираетесь со Христом, либо вы расточаетесь с ним. И эта вторая песня сразу раскрывает тщетные попытки. Да, мятеж есть, да, есть восстание, но зачем это все, если это все будет обезоружено, всему этому Бог посмеется и поругается им. И здесь говорится «свергнем». Теперь посмотрим, как мы можем свергнуть эти оковы. Для того, чтобы свергнуть эти оковы, нужно полностью объединиться с церковью, с невестой. Повторяю, всегда в каждой церкви существуют периодические революции, периодические восстания. Душевные люди сразу занимают определенную позицию вокруг бунта, они никогда не могут занять позиции вокруг вождя, вокруг пастора. Они всегда будут окружать его помощников, бунтовщиков-помощников, я имею в виду, мятежников, которые восстают. И здесь написано, как мы можем узы их свергнуть. Свергнем множественное число, только объединившись вместе, мы можем свергнуть эти узы. Давайте посмотрим, что такое узы. В какие узы церковь может попадать. Чтобы понять это значение, давайте посмотрим, как Бог смотрит на узы. У слова «узы» есть двойное значение. Есть положительное значение и есть отрицательное. Есть узы Божьи и есть узы дьявола. Есть узы любви и есть узы нечестия. Есть узы мрака. И есть узы света. В одном из мест Священного Писания, книги пророка Захария, Бог, обращаясь к пророку, говорит о народе израильском такие слова. Как он будет пасти своих овец? Как он будет церковь пасти? «И буду пасти овец» — это 11 глава, 7 стих и 14 стих я прочитаю. «И буду пасти овец, обреченных на заклание». Каких Бог будет пасти овец? Обреченных на заклание, то есть тех, которых обрекли на смерть, тем, которым подписали смертный приговор. Бог говорит, я вот этих овец буду пасти, которым подписали смертный приговор. Овец поистине бедных, то есть, как мы говорили, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. Обратим внимание, два жезла, которыми Бог пасет своих овец. Один жезл назван благоволением, а другой узами. Теперь 14 стих просто поясняет, что такое узы. То есть Слово Божие объясняет это слово. Другой стих объясняет. «И преломил я другой жезл мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». Это когда Бог хочет расторгнуть свой завет с народом непокорным, Он берет и надламывает свои жезлы. Эти жезлы являются жезлами завета одновременно. И Он говорит, я надломил жезл, который называется не благоволение, а узы. Узы – это братство. Видите, это соединение. Но смотря какое соединение, бывает соединение греха, мрака, нечестия, страдания, но бывает соединение любви, соединение завета. И эти узы, узы завета называются узами братства. И теперь Слово Божие говорит, свергнем с себя узы их. Разумеется, здесь имеется в виду узы нечестия. Потому что церковь буквально страдает от этих мятежников, и от этого мятежа, и от этих подозрений, и от этого неединомыслия и неединодушия. И она будет страдать и находиться в этих узах, как в конвульсиях. И Слово Божие говорит, свергнем с себя узы их. Иисус сказал об этих узах. Он сказал, придите ко мне и возьмите мои узы, то есть иго мое, благо, и бремя мое легко. Иго всегда имеет узы определенные. Определенное бремя имеет определенные узы. То есть узы – это узы завета. И он говорит, расторгнем. Слово «расторгнуть» – это разделить пополам, сбросить себя или прийти к полной свободе. Вот Бог разделил море, написано, ты расторг воду, пучину вод. Бог расторг, и воды разделились. Теперь Слово Божие говорит о расторжении, когда рождались два сына у одной женщины. Имя одному Фарес. Слово Фарес – это расторгающий. И когда один уже шел к выходу, второй отстранил его и пошел первым. То есть он отстранил первенца и родился первым. И тот бабка повивально сказала, как ты расторг. То есть слово расторгнуть – это сделать какие-то усилия. Видите, расторгнем узы их. Нужно определенные усилия, чтобы расторгнуть. Как ты расторг? Как расторгнуть это море? Как пройти? Слово Божие здесь учит, расторгнем узы их. Если оно говорит к народу своему, расторгнем узы, то оно знает, как это расторгать. Расторгнут узы мрака, узы нечестия, узы мятежа, узы нечестного и нечистого совещания. Разорвать их и сбросить оковы. Слово Божие говорит, свергнем с себя оковы. Слово свергнуть, вы знаете, иногда говорят о царстве, свергнутое царство. Свергнуть – это преодолеть, победить в борьбе, в войне. Оковы, оковы нечестия. И здесь Дух Святой говорит дальше, живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Видите, эта победа у святых произойдет, во-первых, сообща, они должны быть церковью. Они должны быть единением, они должны быть единомысленными. Теперь позиция их с небес, Господь, глава всего, будет с небес свергать их. Для того, чтобы понять эту позицию, нужно быть с ним на небесах. На небеса не попадают все спасенные, я имею в виду, не могут все спасенные сидеть на небесах, то есть управлять жезлом железным. Разбойник на кресте не мог жезлом железным управлять. И не мог сразу войти на небеса, хотя и получил спасение, но он не получил оправдания. Для того, чтобы войти на небеса и свергнуть это все с позиции небес, надо иметь оправдание. Оправдание дается только в воскресении. И здесь Слово Божие говорит, каким образом это оправдание приходит к нам или набирает силу. То есть, во-первых, Господь на небесах, Он Царь. Я помазал от святою горою моею. Речь идет о помазаннике Господнем и о помазанниках Господних. То есть об одном человеке. В каждой церкви определенно есть поставленный Богом один человек, вокруг которого следует группироваться. Как только люди группируются не вокруг главной единицы, то они становятся мятежниками. Будучи по сути, возможно, не мятежниками, но по невежеству могут стать мятежниками. И окружающие их тоже по невежеству становятся мятежниками. Я не просто привел народ израильский, ведь они любили Иисуса до определенного времени, пока их не возмутили, пока им не бросили головню и не сказали: он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула. Он хочет, чтобы мы все попали в римское рабство. Он неправильно толкует, он извращает закон. Он пришел от дьявола. Он заблуждение вводит. Он не говорит ничего истинного. То есть это были оголтелые, открытые уже обвинения. Вначале были подозрения, потом пошли обвинения. И мы удивляемся сегодня, как так? И народ стал на сторону первосвященников, написано, и превозмог их крик Пилата. И первосвященники превозмогли, народ не пошел за Христом. Он кормил их так, как первосвященники не кормили никогда. Он давал им такие истины, которые никто никогда не давал. Все пророки Ветхого Завета, ни один из них никогда не изгонял ни одного беса. Изгнания бесов вообще не было в Израиле. Были исцеления, были чудеса, были воскрешения мертвых, но изгнания бесов не было никогда. Вы прочитаете весь Старый Завет и не увидите, чтобы Аарон или его сыновья, или левиты, или пророки, или цари говорили бесам: во имя Иисуса Христа или во имя Господа Бога Саваофа, бес, уйди. Такого никогда не было. Это пришло в лице Иисуса Христа. Он был первый человек на земле, который мог сказать бесам: вон. И они уходили, они повиновались. Люди удивлялись, бесы повинуются ему. Ученики, восторженные и пораженные, говорили: бесы нам повинуются, а в имени твоем, когда мы говорим во имя Иисуса. И они повинуются нам. Вот здесь буквально Дух Святой показывает, что произошло. Тем не менее, весь народ стал на сторону первосвященников. Это было невежество, но он простил невежество. И те люди, которые приняли прощение, они были помилованы. Но основная масса израильтян не приняла прощение. Поймите, Бог простил весь мир, но это не говорит о том, что весь мир прощен. Бог простил весь мир, но это прощение относительное. Его нужно принять, нужно что-то сделать, чтобы принять это прощение. Бог милующий Бог и готов помиловать, и Он помиловал весь мир в лице Иисуса Христа. Но нужно что-то сделать, чтобы эту милость принять. Милость для кающихся. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призвать имя Господне грешнику – это покаяться, сделать решение, оставить грех, а потом скрыть его, исповедать его и принять прощение и оправдание. Только таким путем человек в мире может стать спасенным. Если он думает, что спасение автоматическое, он ошибается. Не существует автоматического спасения, автоматического исцеления и автоматического принятия любого обетования Божия. На всякое обетование нужна вера. А вера – это учение целое. Нужно знать истину, которой я могу взять это обетование. Нужно знать секрет слов, как их сложить правильно, что нужно вперед сказать, чтобы бесы мне повиновались, чтобы болезнь ушла, чтобы гора сверглась в море. Нужно знать эту истину. И здесь Слово Божие говорит, как мы это можем делать. Первое – церковью. Запомним, первое – это церковью. Расторгнем узы их. Мы не можем расторгать сами по себе. Мы нуждаемся друг в друге. Один по себе – никто, ничто. Ничто, никто, ни один человек. Будь он апостолом Павлом, будь он Авраамом, хоть кем. Никто один по себе. Только церкви Бог дал обетование телу своему и поставил главою этого тела Сына Своего Иисуса Христа. И поэтому он говорит: «Я помазал царя моего». Этим самым он говорит: «Я помазал не только царя моего, но в нем я помазал определенных людей». И те, которые объединяются вокруг этих людей, они тоже помазаны мною. Поэтому берегитесь и смотрите, какое помазание вы воспринимаете. Когда вы воспринимаете помазание Божие, вы поднимаете лицо свое вверх. Бог сказал Каину: «Каин, если ты делаешь доброе, не поднимаешь ли лица твоего вверх? А если делаешь зло, то грех влечет тебя вниз. И когда я смотрю на эти лица, черные, мрачные, огорченные, и они думают в своих обидах, что они правы. Обида – это страшный грех. Нужно немедленно простить брата, простить сестру и простить до такой степени, чтобы поднять свое лицо и убрать грех обиды. И объединиться вокруг того, вокруг следует кого объединяться. Чтобы поднять лицо свое незапятнанным вверх и смотреть смело, как смотрят праведники. И поэтому здесь говорится, Господь с высоты небес, Церковь Иисуса Христа, все вместе, и каждый отдельно может уже, имея это содружество, эти узы братства и любви, потому что Бог еще не разорвал, не преломил этот жезл. Если бы Бог преломил жезл, эти узы, то сегодня церкви бы не было. Он преломил для народа израильского этот завет, потому что они его нарушили. Но во Христе Иисусе Он восстановил завет, но не только уже для народа израильского, а для всех людей. И для народа израильского в том числе. И Он соделал из двух народов, язычников и Израиля, один народ. Благодаря своим узам, которые Он заключил, это узы завета. И теперь Он говорит, я помазал царя, Бог помазал этих людей. И благодаря этому помазанию, и благодаря этому объединению мы сможем возвестить определение. Вот это определение, откуда мы будем поражать врага. Давайте посмотрим. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Странно, неправильно ли определение? Вот этим определением мы поразим врага с небес. Давайте посмотрим, что Священное Писание имеет под этим под этими словами, под этой фразой «Ты сын мой, я ныне родил тебя». В Деянии апостолов, 13 главой, Варнава и Савва проповедуют. Вот посмотрите здесь, что они говорят о Христе. «Но Бог воскресил его, Иисуса», 30 стих 13 главы, «Но Бог воскресил его, Иисуса, из мертвых. Он, Иисус, в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. О сём сказано так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Обратили внимание, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», это «Ты сын мой, я ныне воскресил тебя». Потому что здесь речь идет о воскресении. А что воскресил его, так это, говорит, написано в псалме. Мы видим во втором псалме написано. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Тот, кто был внимателен при изучении возвращения к истокам, то учение воскресения – это учение о рождении. Или же учение о рождении свыше – это учение о воскресении. Три вида рождения – это три вида воскресения, то есть три степени воскресения. И здесь говорится, вот о чем Бог имеет в виду, что мы сможем с позиции воскресения Божие определение выполнить, расторгнуть узы и свергнуть с себя оковы. Бог призывает сегодня церковь, чтобы она свергла с себя оковы, чтобы она расторгла узы нечестия. Каким путем? Ты, сын мой, я ныне родил тебя через воскресение. Потому что праведник только может низвергать, праведник может расторгать. Он может зайти, Бог посадил нас с ним на небесах, с Иисусом. Кого? Праведных. Просто прощенные люди не могут сидеть с Богом на небесах. Нужно быть оправданным. Прощенные преступники не будут сидеть рядом с ним, запомните. С ним будут сидеть не преступники, а праведники. Преступник, хотя и прощенный, но он преступник. Прощение ни о чем еще не говорит, он преступник. Его надо оправдать, чтобы посадить, Нужно сделать что-то такое, чтобы он вообще никогда не имел причастия к преступлению. Это делает кровь Христа. Она уничтожает грех так, что не оставляет следа, и человек становится праведным. Бог смотрит на человека оправданного и не видит в нем никакого греха, не видит в нем прощения, он видит его невиновным. Вот так Иисус взял грех. Но народу Божьему не проповедовалось это оправдание в таком смысле, или половинчато, и люди все-таки не понимали разницы между прощением и оправданием. И здесь это определение, которым мы свергнем узы и оковы нечестия и разорвем их только через оправдание. Ты сын мой, я ныне родил тебя, я ныне воскресил тебя. Потому что мы получаем оправдание воскресения. Он умер, Иисус, говорит апостол Петр, за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. Если мы умерли с ним, то мы с ним и воскресли. Здесь вновь Дух Святой говорит об оправдании. Праведники, оправданные Богом люди, ставшие праведниками по дару благодати, они смогут, то есть вот это искушение, которое придет в церковь и пришло, и которое всегда было в церкви, они смогут победить. Вы знаете, нелегко победить, это самое сильное искушение, потому что туда могут быть вовлечены самые близкие и дорогие нам люди. И нам нужно будет порвать с этими людьми. Потому что Моисей в свое время сказал: «Кто Господен, подойдите ко мне». Подошли сыны Левия. Он сказал: «Опоясьтесь мечом, пройдите по стану взад и вперед, поражайте каждый брата своего, того брата, который прилепился к Ваал-фигуре, который поменял Бога, который поменял помазанника, который стал кружиться вокруг золотого тельца, а не оставил Моисея, оставил своего Бога». Мы не знаем, что с этим Моисеем стало и кто он такой. Но даже если и Моисей был при них, они все равно находили повод восставать против него. Они с чем-то не соглашались, они говорили, что у них тоже есть голова на плечах и уши, и они тоже слышат Бога, и тоже читают Писание, и тоже понимают, и что Моисей не прав. В какую землю он их ведет, он их обманывает, он им говорил, что приведет, вот будет, и ничего нет. Иногда ко мне подходят люди и говорят: «Ну где же твои благословения обещанные?» Я говорю: «Это разве мои? Разве я Бог? Я такой же человек, как и вы, я верю всемогущему Богу, что благословение я уже имею. Верою. Вера называет несуществующее существующим. Ладно тебе, я хочу иметь его так». Но Слово Божие говорит, что многие умерли, так и не имея его так, но умерли в вере. И написано: Бог предусмотрел, Он даст этим людям нечто лучшее, которые не получили здесь ничего. Но они верили, что они имеют, и с этой верой они умерли. Павел сказал: мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот эта позиция христианина, который не должен обижаться: «Боже, ну когда? Боже, почему ты задерживаешься со сроками?» Бог не задерживается в сроках. Бог не связан временем, это мы временем связаны. Бог в вечности. Если ты взял верою, значит, ты уже в вечности. Ты живешь законами Духа, законами вечности. И теперь уже не имеет значения, как ты живешь и что вокруг тебя происходит, какие обстоятельства. Ты верою взял обетование и славишь Бога, и радуешься. Люди это называют шизофренией, сумасшествием. Потому что человек не имеет на самом деле, они не видят, чтобы он имел успех во всех областях. Он говорит: я успешен. У меня нет долгов, я даю взаймы, я наступаю на силу врага, и они бегут от меня. Я здоров, я совершенно здоров. То есть, когда он принимает, он начинает радоваться и хвалить. Снова возвращаемся к той песне: кто хвалит меня, тот чтит меня этой хвалою. Кто приносит хвалу мне, тот этим самым чтит меня. И кто наблюдает за путем своим. То есть, посмотрите, Иисус есть путь. Вокруг Него мы должны группироваться. И поэтому: ты сын мой, я ныне родил тебя. Запомним это важное определение, через которое мы будем поражать врага. Через воскресение. Нет через смерть, а через воскресение. Мы поем: Господь смертью смерть попрал. Но смерть хорошо работает, когда вы имеете уже воскресение. Если вы не имеете воскресения, то эта смерть не может работать во всей своей полноте. Я имею в виду смерть Иисуса Христа. Для того, чтобы обетования пришли в силу, надо, чтобы мы были воскрешены с Ним. Я родил тебя. А теперь, после этого Он говорит, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Вы видите, Бог хочет, чтобы святой народ Божий владел наследием, чтобы у него было наследие, и чтобы он руководил народами. 12 глава книги Откровений написано, что младенцу, рожденному от этой жены, Бог дал в наследие жезл железный, и он поразит ими все народы, он будет править, он будет судить. Иисус не будет сам судить народы, он будет судить их с церковью своей, он будет стоять во главе, он будет главный судья. А вся церковь это тоже будут судьи. Праведники будут судьями. Потому что оно и сказано, он осудил весь мир своей верою. И сделался наследником праведности по вере. Видите, праведность переходила. Эта праведность по вере переходила. Она пришла от Еноха к Ною. От Ноя она пришла к Аврааму. От Авраама она пришла Церкви Божией. Бог имел в виду народы дать Аврааму. И он сказал, что эти народы будут разделены. Он разделил народ израильский. Он назвал детей, рожденных от Сары, агарянами. Апостол Павел прямо сказал, что эти люди агаряне. Когда они читают закон, они смотрят все еще туда. А это не были агаряне, это были люди от Сары рожденные. Что Павел ошибался, когда называл евреев, рожденных от Сары, не от Агари, он назвал их агарянами. Он говорит, Иерусалим, Сара это мать, Вышний Иерусалим, которая мать всем нам. И он назвал Иерусалим церковью своею. И он сказал, вот та Сара Вышняя, вот дети обетования, те, которые следуют вере Авраама, а не те, которые от семени просто Авраама по плоти. Здесь духовное семя. И здесь Дух Святой хочет показать, теперь проси, Дух Святой хочет, чтобы мы имели наследие. Вы знаете, что Бог Царь, Он правит всей землей. Мы наследники, сонаследники, Он хочет, чтобы Его дети тоже правили землей. Бог правит всеми народами, Он хочет, чтобы дети Его правили всеми народами. Вы не политики, вы не юристы, вы не бизнесмены, вы не врачи. Я имею в виду великие этого мира. Возможно, кто-то из вас такой есть, но их не так много. И церковь, как только попадает такой человек к ним, они начинают, профессор, доктор. Да оставьте вы их. Бог сказал, церковь будет управлять. Бог не будет управлять миром теми знаниями, которыми обладают сегодняшние юристы, сегодняшние дипломаты, сегодняшние психологи. Бог будет управлять миром своей мудростью и духом своим святым. Он взял Давида, пастушка от стад, который вообще не понимал, как управлять народом. Он знал, как управлять животными. И он знал, как отнимать овцу у медведя и льва. Больше он ничего не знал. И он знал, как славить Бога. И он верил, что в Аврааме он благословен, что Авраам его отец. И Бог взял его от стад и помазал его и сделал его царем многочисленного народа. Он стал дипломатом высшего ранга. Многие цари искали видеть Давида. Слава о нем ходила по всей земле. И до сих пор ходит. До сих пор слава о Давиде ходит, об этом пастухе, который не заканчивал. У него не было даже времени учиться где-нибудь. Однако это был поэт и композитор, царь и пророк, и учитель. Каким образом он стал? Премудрие своих учителей, премудрие старцев, что дало ему возможность? Дух Святой и закон Божий, в который он вникал ежедневно. Люблю закон твой, люблю духа твоего. Поэтому церковь должна успокоиться. Бог посрамит мудрецов этого мира. Он покажет немощное и жалкое, которое начнет увлекаться Словом Божьим и Духом Святым, как они получат мудрость управлять миром. Он говорит, я дам народы в наследие, но говорит, проси. Бог хочет, чтобы мы просили об этом. Когда вы получаете положение праведности, теперь Бог хочет, чтобы мы управляли. Он не просто дает нам праведность. Он хочет, чтобы вы управляли. Что значит управлять? Дам народы в наследие тебе. Бог является главным царем. Мы управители в доме. Посмотрите, что делает жена в доме, что делал Иосиф в Египте. Управитель — это тот, который управляет, над ним есть царь. Какой бы величественная церковь ни была, она будет только управителем. Бог является царем, а мы управители в его доме. Он говорит: проси, я дам тебе, ты будешь управляющим на этой земле среди народов. Пределы земли будут в твоем правлении. Мы должны научиться управлять. Прежде чем Бог даст нам правление, мы должны научиться управлять сами собою. Мы должны правильно направлять свои пути. Мы должны правильно направлять свои пути. Если мы не умеем управлять самими собою, Бог никогда нам не доверит пределы земли. Верный в малом, во многом верен. Вот он говорит: проси, я дам тебе, и ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Железный жезл – это суд Божий. Но это суд без милости. Это суд без милости. То есть здесь уже не усматривается, что «извините, я не знал». Перед жезлом железным все замолчат. Жезл железный Бог употребляет только тогда, когда человеку было дано время, чтобы он покаялся, и он не покаялся, и тогда Бог употребляет железо. Когда Бог дает милость и дает медь, чтобы мы сами себя осудили, он дает время нам покаяться, а мы ждем, чтобы покаялись другие. Мы ждем. Нет, пусть покается он, нет, пусть сперва она, нет, пусть сперва он. И я часто выбираю из людей более духовного человека. Ты можешь первый сказать: прости? Могу. Пойди и скажи ему: прости. Прости за то, что я тебя огорчил, я не хотел этого сделать. Хотя в этом огорчении человек не виноват, но тот огорчился. Я говорю: хорошо, вы не виноваты, но тот огорчился. Скажите: извини меня, я не хотел тебя огорчить. То есть так и здесь Слово Божие говорит: проси, я дам тебе, ты сокрушишь их. И потом говорит и так: вразумитесь, царствующие, цари. В оригинале написано «царствующие». Я исследовал этот стих по библейским словарям, и здесь везде написано не просто «цари», а «царствующие». То есть тем, кому дано право царствовать. Царствующие – это те, которые царствуют с царем. Это не в буквальном смысле «цари». Это которые царствуют с царем. Царь уделяет им определенные вещи, определенную территорию, определенный уровень власти, и они в этом определенном уровне царствуют. И к ним обращение: вразумитесь, цари, и научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Как я уже говорил, слово «страх» вообще не существует по отношению к Богу в Ветхом Завете. Для переводчиков было очень сложно найти термин, который мог бы заменить еврейское слово. Это еврейское слово «святость». Итак, служите Господу с святостью или в святости, без которой никто не увидит Господа. Святость – это есть оттенок страха у нее. И поэтому переводчики решили убрать слово «святость» не везде, но в определенных местах, и оставить слово «страх». Им казалось, что так нам будет понятнее. Но на самом деле это не так. Бог не хотел, чтобы люди просто боялись Его. Он не хотел, чтобы между Его детьми и им был какой-то животный страх. Он хотел, чтобы была святость. Это, как мы говорили, трансцендентное слово, его нет ни в одном словаре, потому что оно не из этого лексикона. Это не просто чистота, это принадлежность, полная, абсолютная принадлежность Богу, потому что в подлинном смысле только Бог святой, и только Он может рождать святых людей. И поэтому Он сказал: служите Господу в святости. Когда вы служите Богу в святости и радуетесь с трепетом, у вас не произойдет, судьи земли и царствующие, такого отклонения, вы не впадете в мятеж. Потому что вы будете знать, слово «святость» – это определенные границы. Вы будете знать, что вот это границы, и я не могу нарушать их. Я не могу говорить то, что я думаю. Я не могу говорить то, что я хочу. Помощник не имеет права говорить то, что он думает, и то, что он хочет. Он может говорить только то, что говорит руководитель и думает руководитель. Вы скажете, это диктат. Давайте посмотрим на Иисуса. Он наш эталон и наш пример. Он сказал: многое иудеям имею судить о вас, но не говорю это многое, а говорю только то, что сказал Отец мой. Вы обратили внимание, Иисус как личность мог бы доказать иудеям и судить их, но он исходил от Отца. Отец задерживался с судом, Отец говорил вот так, и он говорил так, как говорит Отец. Я ничего не делаю сам от себя. Как сказал мне Отец, так и творю. Я делаю то, что видел у Отца моего. Вы видите, в чем сила? Иисус показал, как эталон подражания Ему. Вот почему церковь сильна только тогда, когда святые окружают своего пастора. Я не имею в виду себя и в то же время имею в виду, потому что у меня есть эта позиция. Но бунтовщиков это слово всегда взрывает. Почему он так говорит? Почему он себя выпячивает? Почему он себя так ставит? Да не ставлю я себя. Я такой же, как и вы, но позиция моя Богом данная такая, и потому я так говорю, как написано. Это можно проверить Писанием. Я говорю, согласно Писанию, тогда они идут. А если пастор ошибся, нам что, тоже окружать его в этой ошибке? Откуда вы знаете, что он ошибся? Как вы можете определить? Он ошибся, правильно сказал или неправильно. Почему вам не предать это Богу? Если что-то вы не понимаете, молчите, проглотите и ждите. Это будет лучше. Просто ждите, и со временем вы увидите, что Дух Святой откроет вам такие уникальные глубины своей премудрости. Мы уже говорили с вами, когда я что-то не понимаю, мне кажется, не по Писанию. И если я перемолчал и не возмутился внутри, сказал: Отец, я не понимаю этой мысли, которую вы сказал, допустим, не я, а другой какой-то помазанник. Но в силу того, что он помазанник, я не буду против него восставать и говорить: он не прав. Такого нет написано. Он же сказал, написано, он прочитал это и взял эту мысль откуда-то. Теперь, когда я ее не понимаю, но принимаю, но я не могу ей пользоваться, потому что я ее не понимаю. До тех пор, пока я не понимаю, я ее принял, но я не пользуюсь ею. Я могу пользоваться, когда я пойму. Но я в смирении принял и жду. И вот придет день, когда Бог даст вам понимать ее, и тогда вы возьмете из сосуда это масло и положите в светильник. Вот почему неразумные девы проиграют, потому что они принимают только то, что осиливают своим интеллектом, что они понимают. А то, что они не понимают, они выбрасывают. Они говорят: я не могу этим пользоваться, я не понимаю, что это такое. Результат плачевный. Опоздают. Не будут царствовать. Двери будут закрыты. Отвори нам поздно. Вам дано было время запастись маслом. Почему не запаслись? Почему не заплатили цену? Почему не посвятили себя? Вот почему здесь написано: со страхом, со святостью. Со святостью должны быть границы. Помощники должны знать, что не могут делать, чего не могут. Жены должны знать. Я даю возможность иногда невестам говорить: я буду вдохновителем твоим, я буду выполнять твои идеи, воплощать. Помощникам дана уникальная возможность воплощать идеи пастора. Пастор не может воплотить идею, которую он говорит от Бога. Он один, он ничего не сделает. Ему нужны талантливые помощники во всех областях и масса людей, целая церковь, чтобы эту идею воплотить, привести в движение. Нужны такие помощники. И поэтому муж тоже не может. Бог так сделал, что муж подает идеи, а жене он дал возможность эти идеи приводить в действие, осуществлять их. А жены не хотят осуществлять идеи мужа, она хочет свою идею осуществлять. Поэтому она теряет положение жены, когда возмущается. Я понимаю, муж несовершенный. Мы сейчас говорим о том, что жене дана возможность все-таки идеи мужа воплощать, притворять в жизнь. Это идея, то есть это роль помощника, и ему дана такая Богом возможность, дарование такое дано ему. И он должен правильно это дарование использовать, чтобы не нарушить своих границ. С служить Богу со страхом, святости, это границы, и радоваться с трепетом. То есть трепетная радость приходит от сильной любви. Вы не можете заставить себя трепетать. Надо сильно любить, чтобы радоваться и трепетать. Когда вы сильно любите и видите человека, которого вы любите и обожаете, и преклоняетесь пред ним, вы начинаете трепетать, как листок на дереве. Вы просто трепещете, тело начинает вибрировать от любви и радости. Вы радуетесь, трепете. Это не то, что радость в каком-то животном страхе или унижении. Бог не хочет, чтобы его дети унижались перед ним. Он первый показал, как это надо делать, и, преклонив главу, предал дух. Он первый сделал поклон. Это не унижение, это поклонение, которое исходит свободно от любви и в радости. И Слово Божие относит эти слова к тем, которые окружают помазанников, ко всем святым, включая и самих помазанников. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался. Иисус сказал, как мы можем Его почтить. Если вы, говорит, примете моих посланников, этим самым вы меня почтите. Вы меня приняли. А если вы их отвергнете, вы меня отвергли. В таком случае вы отвергли моего Отца. Вы не можете почтить Сына, сидящего на небесах, если не можете почтить лидера своего, пастора своего, мужа своего, начальника своего. Мы должны кому честь, честь, почет отдавать. То есть почет всегда идет выше стоящему рангом. Дети должны почитать родителей. Это почет. Жена должна почитать мужа, то есть человека, стоящего выше рангом. Вот что слово означает «почтить сына». Чтобы почтить сына, нужно почтить любую власть, стоящую выше нас. И тогда Слово Божие говорит, гнев его не возгорится. А если так, вместо благословения Божьего мы навлечем на себя гнев. Он говорит, почтите, чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Мы можем погибнуть в нашем пути, когда мы отвергаем этот почет и делаем сами себя вождями. Слово Божие говорит, гнев его возгорится вскоре. И заканчивается эта пророческая песня, пророческое озарение. Блаженны все, уповающие на него. Когда мы уповаем на Бога, что Бог дал нам человека, что это Бог дал, что это не сам человек пришел, что не мы его выбирали. Мы доверяем Богу просто, что Он послал, и Бог доведет нас как-то. У нас сатана вселяет страх. Человек есть человек. А вдруг он не туда нас поведет? Тогда что? В любом случае овца никогда не разберется, куда ее ведут. Ей нужно поверить, довериться Богу. Ей нужно испытать. Бог единственное, что дал для овцы. Еще раз повторяю. Он не дал овце, чтобы она здесь разбирала, правильно я говорю или неправильно. Он дал ей только одно, чтобы она мой тембр узнала. Овцы мои, голос мой слушают, и за чужим не идут. Пути не знают, но голос знают. Единственное, что может овца, знать голос, и Бог даст ей знание голоса. Но овцы не просят знания голоса, совращаются на свои пути. Как Исаия сказал, все мы были как овцы, совратились каждый на свою дорогу. То есть, видите, на свою дорогу. Когда овца идет, у нее нет своего пути. Она на свою дорогу, и тогда она погибает, она пути не найдет домой. Но Бог сказал, овцы мои знают мой голос. Я много раз говорил церкви и буду говорить до скончания века, пока буду жить, пока буду стоять в этой позиции, пока Бог меня не восхитит и не возьмет. Церковь, молись, тебе Бог даст знать голос пастора. Я получаю много писем от определенных групп и пасторов, которые говорят, Бог открыл мне в вашем голосе моего пастора. Я иногда начинаю плакать и говорить, Боже, окружающие меня люди, близкие ко мне, знающие меня так долго, критикуют меня, не принимают, возмущаются, судят меня. Люди, которые меня совершенно не знают, услышали по кассете, 2-3 кассеты, прочитали книгу и вдруг говорят, Бог открыл мне в вашем голосе голос пастора, вы мой пастор. Я жду ваших распоряжений. То есть Дух Святой показывает, каким образом Он открывает, потому что они услышали и стали молиться. Они стали молиться и говорить, Боже, дай мне узнать голос моего пастора, человека, который будет вести меня за тобою, человеку, которому я должен подражать так, как он подражает тебе. И Бог даст. И поэтому это и есть упование на Бога. Вот в этом и есть блаженство настоящее, когда я полностью доверяюсь. Вы представляете, когда ребенок трехлетний, его отец взял на руки и несет. У него полное доверие к своему отцу. А если еще этот пятилетний или четырехлетний ребенок знает, что отец его царь, тогда какое у ребенка отношение к отцу, какое доверие? Вот такое доверие должно у нас быть Богу, что Он доведет свою церковь, что Он ставит обыкновенных, простых людей с такими же немощами обложенными, как и вы, но Он доведет, Он посрамит этот мир, и Он доведет через этих людей свою церковь силою Святого Духа. Блаженны все. Это чувство полного покоя, полной надежды. Не нужно переживать, правильно, неправильно. Нам нужно только знать голос. Если кто не знает голос, молитесь. Когда люди приходят ко мне, я говорю, зачем вы восстаете? Двери открытые. Не нужно возмущаться. Пожалуйста, двери открытые. Здесь нет пропаганды, здесь есть проповедь свободы. Если вам голос неизвестен, и вы до сих пор в духе своем не могли узнать голос пастора, это только из-за гордыни. Только из-за гордыни внутри. Если человек полностью смирится и говорит, Господи, открой, Бог откроет. Он сказал, вот в этом вопросе я любому человеку открою голос. Но люди не хотят. Но я славлю Бога, что у Него есть войско, у Него есть армия, которая сегодня свергнет эти узы, которая победит всю эту вражду и в любви своей объединяться друг с другом в единении. Сейчас мы встанем и споем песню «Иисуса имя сладко мне». Такой вопрос. Один человек поделился со мной о том, что он пришел к откровению, что теократическое служение не от Бога, и попросил никому не говорить, и я пообещала, что мне делать. То есть, вы понимаете, когда люди говорят, никому не говори, это значит ложь. Истина, наоборот, провозглашается всем, а не говорит, никому не говори. И если вы это сделали, вы взяли просто на себя проклятие, вам нужно покаяться и прийти сказать мне, кто этот человек. Если этот человек член церкви, то я предложу ему оставить церковь, если он ее не оставит, я его отлучу во имя Иисуса Христа. Потому что это бунты, если такие люди возникают, что они пришли к откровению, это откровение сатаны. У сатаны тоже есть откровение, у этого человека есть голова на плечах, это есть теократическое служение. Если он пришел к откровению, что тело может быть без головы, то он просто значит, принял откровение от дьявола. Церковь – это тело, у тела есть голова, и голова – это одна. И все тело подчиняется одной голове. Видите, это и есть, и это признают все. Даже и в демократических структурах это признают. Если он называет это откровением, там написано в Слове Божьем, если вы услышали голос проклятия и не пришли, не сказали, не объявили это, то это проклятие будет также и на вас. Поэтому если даже вы это сделали по невежеству или по малодушию, придите и скажите мне. Уважаемый пастор, третий стих, Псалом 2, показана прямая речь, то есть речь мятежников. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». А 2-й и 4-й стихи поясняют этот вопрос. Почему вы объясняете, что церковь должна свергнуть оковы и узы? Это как раз то, что мы сейчас говорили, учение теократии. Потому что я вижу по-другому, не так, как видите вы. Я вижу, что у церковь, и Бог не налагает вот, ну, оковы любви. Вот, нигде вы не услышите. Вот когда слово «оковы», то обязательно это только у Бога нет оков для своей церкви. И Бог никого не заковывает. Если это мы заковали, и они хотят нас сбросить, то я повторил уже, что мы проповедуем, а не агитируем. Поэтому эта речь, которая находится, она «свергнем узы», здесь уже речь идет. Слово Божие говорит о том, что мы должны свергнуть эти узы. То есть не эти народы возмущающие хотят нас свергнуть, а нам надо их свергнуть, потому что они восстали, и они оковами своими, оковы нечестия. Бог пользуется словом «узы любви», но Бог никогда не пользуется словом «оковы любви». А здесь говорится «свергнем оковы», значит, это как раз обратное то, что я объяснял. И еще один вопрос. Объясните, пожалуйста, нужно ли обязательно благодарить за еду перед обедом? Или же достаточно внутри произнести молитву? Я думаю, что благодарные люди не стоят перед обязательствами. Это не вопрос обязательства, нужно ли или не нужно. Это просто вопрос естественной любви, вопрос этикета, когда у вас вырывается из груди слово «благодарение», притом по обыкновению, когда вы просто приучили себя и делаете это по обыкновению. То есть это можно делать и про себя, и это можно делать, то есть, вслух, в зависимости от окружения. Не думайте, что это доблесть великая, когда вы вот встаете и вот руки начинаете молиться, и люди начинают смотреть, что там происходит. Вот. Но мы живем в такой стране, где вполне нормально зайти в любой ресторан, склонить голову и помолиться. И это нормально, считается. И никто, то есть у людей какое-то чувство сразу такого, ну, благоговения, что ли, что люди обращаются к Богу, они благодарят своего Бога. И я часто видел, как официанты и окружающие люди с почтением ждут, пока помолятся. Вот поэтому я считаю, что лучше молиться не в мыслях, а так. Хотя молитва и в мыслях есть молитва, но если вам Бог дал речь и язык, это прекрасно. Пожалуйста, вылейте ваши мысли в ваши слова. И пусть это не будет вашим обязательством, а просто вашей благодарностью. Мы благодарим Бога. И это не обязательство какое-то мы взяли перед Ним. И Он нас не обязует благодарить. Но Слово Божие говорит, кто благодарит, кто хвалит Бога, тот чтит меня. Это есть почтение. Этим самым мы чтим Бога, когда мы благодарим Его за пищу. Если вы не хотите чтить Его за пищу, это дело ваше. Я чту Его за пищу. Вот. Бывает, что я могу сделать это в уме, но в основном я делаю это так. У меня, значит, вопросов больше нет.